Байрона. «Я грозовой перевал» Эмилии Бронте читал. «Я имя свое сменил на Хитклифф». Валился навзничь, разглядывал собственные пальцы, а потом снова с утроенной энергией с головой уходил в работу. Я был Джей Гэтсби. О, как я умел собраться и воспрянуть! Я продолжал свой бизнес. Внешне я был все так же ровен, любезен и непринужден, и кто бы догадался, что под этой маской я скрываю разбитое сердце. Джей Гэтсби — герой романа американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, 1896-1940 годы жизни, «Великий Гэтсби», 1925 год. Каждое утро мы с Норманом читали «Бостон Глоб», прочитывали от корки до корки, включая объявления. Я стал ориентироваться в происходящем, стал хорошо информированным гражданином, и когда газета поминала о широкой общественности, я чувствовал тонкий укол нарциссической гордости. Я учился ориентироваться в пространстве. Когда вставал к стеклянному шкафу лицом, нос мой стрелкой целил в Провинстаун, через залив, хвост же вдоль Роуд-2 метил Фитчбург, и очень своевременно. Позади меня оставались выборы католика в президенты Соединенных Штатов, разоблачение шпионского заговора в России, кровавые бойни в Южной Африке, а впереди, согласно Глоб, маячило ядерное уничтожение. Еще большее укорочение юбок и разливанное море новых фильмов. И что непосредственно меня касалось, я узнавал, как дела у красных носков и о планах по исчезновению Сколли-сквер. Исчезновение посредством усердного применения бульдозеров. Тяжко было читать про такое. Особенно мне. В конце концов, то была моя жизнь, я не знал иной. Кем бы я стал без книжного магазина, без Риальто? Куда мне деваться, если я их лишусь? Я видел, что Норману тоже нелегко, потому что он все время об этом говорил. Он говорил об этом с высоким плешивеющим Коном Диттером, хозяином кондитерской Кона Диттера, с нами рядом. И с пришивающим толстым Джорджем Ваградяном, у которого было напротив совместное заведение аптека и магазин занавесей под названием «Пилюли и тюли». Иногда, согласно Глоб, уничтожение было возможно, иногда весьма вероятно, иногда оно планировалось, надвигалось, иногда было неминуче. В дождливые дни, в отсутствие покупателей, оно, надо думать, особенно грозно нависало, потому что в такие дни три плешивые головы покачивались вокруг письменного стола под воздушным шаром, пили кофе, говорили о том, что должно случиться, и когда это случится, и, бог ты мой, что же делать, когда это случится, и горевали. Кон был любитель изящного слова, Джордж был любитель добрых сигар. И пока они, стоя возле стола, беседовали с Норманом, безмозглые жопы, хрены безголовые, говноеды, лишенные вкуса Кона Диттера, в дыму джорджевых сигар взмывали под потолок и там мешались с ароматом Парижа и кофе. Эти разговоры, естественно, отнюдь не способствуя спасению округи, обычно оставляли нас с Норманом в ужасном унынии. И по уходе друзей мы с головой погружались в работу, снимали книги с полки, их протирали, то есть это Норман, конечно. Что до меня, то я лежал навзничь в постели и работал над своей поэмой «Ода к ночи». Начиналась она так: «Горные вершины спят во мгле ночной». Округа, которую Глоб иногда называл исторической, но куда чаще трущобной и даже кишащей крысами, ей-богу. являлась бастионом, стоящим поперек дороги к прогрессу, и потому